Глава 23. Опель Адмирал, плавно покачиваясь на мягких рессорах, катил по узким старинным улочкам Кёнигсберга, лишь изредка подрагивая лакированным корпусом на неровностях брусчатки, еще, наверное, помнившей блестящие подковы могучих рыцарских лошадей, носивших на своих спинах доблестных монахов-рыцарей Тевтонского ордена. Кёнигсберг союзники почти не бомбили, вероятно, справедливо полагая, что не стоит гонять бомбардировщики в такую даль и жечь дорогое горючее ради горстки старых камней, когда прямо под боком расположились промышленные районы Германии, и объект гораздо более интересный для бомбежек – столица тысячелетнего рейха Берлин. Столица же Восточной Пруссии – о войне напоминали разве что патрули фельджандармерии да зенитные орудия, упрятанные за высокими брустверами, сложенными из мешков с песком. Капитан Ройшле молча скучал на заднем мягком сиденье «Опеля», посматривал в окно на проплывавшие мимо старинные дома, костелы, кирпичные громады старых фортов, увитые плетями зеленого плюща, и лениво размышлял над парадоксами старой и новой истории. Лет 700 назад, кажется, возник знаменитый Тевтонский орден. Рыцари-монахи не очень-то любили причитать перед распятием. Им гораздо больше нравилось махать мечом или пивной кружкой. Веселые были парни. Они пришли в эти края, хорошенько всыпали болтавшимся в комариных лесах и болотах бородатым пруссам и навеки захватили эти славные земли на берегу Балтики. Правда, потом злопамятные славяне все-таки переломали рыцарям кости в битве при Грюнвальде. Вроде бы там против объединенных сил рыцарей со всей Европы дрались на время помирившиеся русские, литовцы и поляки. Тогда, кажется, это было 15 июля 1410 года, и погиб Ульрих фон Югенген, последний великий магистр Тевтонского ордена. А потом и орден рассыпался. Как же все похоже! Черт побери и не дай бог! Мы снова болтаем о величии Тевтонского духа и прочей мистической белиберде. О каком прусском военном духе можно говорить, если древние пруссы были родными братьями славян-язычников, и наши прапрадедушки резали их, как свиней? Тут чего-то великий Фридрих, кумир фюрера, напортачил, заставил своих бравых пруссаков забыть, чьим же именем они назвались. Гиммлер тоже создал свой черный орден СС по образцу и подобию иезуитского ордена, обожает легенды о рыцаре круглого стола, воображая себя королем Артуром, и напрочь забывает, что именно с англосаксонскими свиньями, потомками этого Артура, мы сейчас и воюем. Подслеповатая крыса Гиммлер и король Артур. Славная компания, да вот только, боюсь, древний король в гробу переворачивается от возмущения по поводу такого наследничка рыцарских традиций. И вообще сегодня в жизни Германии самым странным образом мирно сосуществует жесткий порядок, трезвый рационализм и совершенно идиотский театр абсурда, в котором главные роли играют кликуши, помешанные на мистике. Фюрер не верит в Бога. Кучу попов-дармоедов, не пожелавших петь ему осанну, бросил в концлагеря, а на солдатских пряжках красуется «Gott mit uns» — «С нами Бог». И таких странностей легион. Абвером командует морской адмирал, рейхсфюрер СС, агроном из набожной семьи, а великий фюрер немецкой нации — австрийский художник-неудачник. Слава Богу, сегодня военное счастье на стороне фюрера, на нашей стороне. А что будет дальше? Нет, об этом даже и думать-то нельзя. К счастью, мрачные ребята из гестапо, напрочь лишенные чувства юмора, не умеют читать чужие мысли. В противном случае нам никаких лагерей не хватило бы. И все-таки что-то не все ладно в датском королевстве. Папаша Канарис никак не может поделить пироги, лавры и расположение фюрера с этой бабой Гейдрихом. Ведь одно дело делаем. Нет бы вовсю сотрудничать, так нет же. Только куски друг у друга рвем и палки в колеса суем. А результат? Страдают дело и такие простые рабочие лошадки, как я. О чем задумались, дружище? Гольтерс развернулся в полоборота на переднем сидении и насмешливо посмотрел на капитана. «Что-то вы сегодня не в духе». «А думаю я, господин майор, о том, что наш уважаемый адмирал вполне может преподнести нашего подопечного, или, вернее, подопечных, в подарок Гейдриху, чтобы в интересах дела притушить плохо скрываемое вражду и соперничество между Абвером и Главным управлением безопасности Рейха. А уж тот-то наверняка сразу отдаст бедолаг своему подчиненному Мюллеру гестапо. М-да, возни с этими грузинами много, а толку чуть». «Никогда, Ройшле!» Майор скептически усмехнулся и, покосившись на молчаливого водителя, пояснил. «Такими козырями не разбрасываются, капитан. А если наша информация подтвердится, и мы сможем преподнести адмиралу еще и русскую группу диверсантов, то его акции здорово поднимутся в глазах фюрера, а там, глядишь, и нам с вами что-то перепадет». «Хорошо бы», — с сомнением протянул Ройшле. «Меня одно беспокоит. Мы не можем пока дать стопроцентной гарантии, что выбранный нами Яков Джугашвили истинный». «А кто вас заставляет рассказывать о сомнениях? Оставьте их при себе и запомните, капитан, одну нехитрую истину. Наградами и милостями осыпают не тех, кто прекрасно справился с порученным делом, а тех, кто правильно доложил о результатах, кто сумел правильно подать себя. Не мы с вами придумали эти правила игры, и не нам их менять. Так что больше уверенности и бодрого блеска в глазах. Начальство это любит. О своих сомнениях и прочих душевных терзаниях я бы вам, Ройшле, не советовал рассказывать никогда и никому. Помните, друг мой, что иногда любое неосторожное слово может стоить нам не только карьеры, но и жизни». Опель-адмирал плавно затормозил во дворе уютного старинного двухэтажного особняка, обнесенного высокой чугунной оградой с массой завитушек и затейливыми гербами на воротах. В глубине двора на стоянке виднелись несколько автомашин и чуть в стороне длинный двуцветный «Хорьх». Всем было известно, что «Канарис» любит автомобили именно таких цветов – коричневого и светлого кофе с молоком. Майор и капитан вышли из машины, поднялись по неширокой лестнице к парадному входу, предъявили дежурному унтер-офицеру документы и пропуска, и после нескольких минут ожидания в приемной были приглашены в кабинет адмирала. В обширном кабинете, несмотря на солнечный день, царил легкий полумрак. Тяжелые шторы прикрывали высокие окна, и единственным ярким пятном была светившаяся на рабочем столе лампа. Адмирал в своем обычном черном мундире с широкими витыми погонами на плечах и адмиральскими нашивками на рукавах просматривал бумаги, перекладывая их из одной папки в другую. Гольтерс одновременно с капитаном вскинули руки, отчетливо выдали дружное «Хайль Гитлер», и майор доложил о прибытии. Когда после окончания кадетской школы молодой унтер-офицер Вильгельм Канарис начинал в 1907 году свою флотскую службу на крейсере «Бремен», он, естественно, и предположить не мог, что через 28 лет ему предстоит возглавить разведывательную службу Германии. так же, как и в 20-х, уже будучи капитаном Цурзее и командиром крейсера «Берлин», никак не мог знать, во что позднее выльется неприличный скандал, закончившийся судом офицерской чести и увольнением из рядов флота за недостойное поведение унтер-офицера Рейнхарда Гейдриха. Прошло несколько лет, и Гейдрих возглавил всесильное РСХА, Главное управление имперской безопасности, в котором, помимо нескольких других, очень серьезных служб, была и контора Мюллера Гестапо. Гейдрих ничего не забыл, и ревнивое соперничество между Абвером и РСХА имело в своей основе не только чисто служебную подоплеку, не просто желание выслужиться перед фюрером и Великим Рейхом, а самое что ни на есть обычное стремление отомстить за былое унижение и по возможности убрать свидетеля и главного виновника позора. «Присаживайтесь, господа!» Каналис отложил бумаги в сторону и указал офицерам на кресло, стоявшее у длинного стола для совещаний. «Что вы имеете мне сообщить? Надеюсь, известия будут приятными». «Господин адмирал», — уверенно начал Гольтерс, «полагаю, на сегодняшний день операцию «Близнецы» можно считать законченной. После проведения серии допросов и анализа полученной информации мы можем с уверенностью констатировать, что нами выявлен настоящий сын Сталина, старший лейтенант Яков Джугашвили. Второй, некто Тохадзе Николай, пытался ввести нас в заблуждение с целью выведения настоящего Джугашвили из поля нашего зрения в тень, если можно так выразиться». «Вы уверены, что ошибки быть не может?» Взгляд Канариса, внимательный, тяжелый и цепкий, сразу напомнил майору, что за глаза адмирала называют «старой лисой». Как-то не к месту вспомнился и бравый вояка Роммель, лихо гонявший по африканским пескам англичан. Того в вермахте именовали «лисом пустыни». Гольтерс, не моргнув глазом, выдержал испытующий взгляд начальника и ответил твердо: «Так точно, господин адмирал, уверен. Кроме допросов, мы использовали так называемую подсадную утку. В лагерь к англичанам подослали пленного с грузинскими корнями и знанием языка, согласившегося работать на нашу службу. Он вошел в доверие к Тохадзе. Несколько раз беседовал с ним и уверяет, что к сыну Сталина этот простой грузин не имеет никакого отношения». «Хорошо». Канарис молча повертел в пальцах карандаш, нахмурился, словно вспомнил о чем-то не очень приятном, и продолжил: «Вчера я встречался в Цоссене с фельдмаршалом Кейтелем. Он требует активизировать акции, в которых принимают участие наши подопечные из дивизии Абвера «Бранденбург». В батальонах «Нахтигаль» и «Бергман» довольно ощутимые потери. Поэтому продумайте ряд мероприятий по более масштабной вербовке в дивизию новобранцев из числа русских пленных. Хорошо бы этого Тохадзе обработать, уломать и назначить командиром небольшого отряда из числа кавказцев. Причем совсем не обязательно при этом кричать, что он не сын Сталина. Чем больше сыновей вождя будет воевать на нашей стороне против большевиков, тем лучше. Что там с русскими парашютистами и с вашим агентом?» «На днях была предпринята дерзкая попытка освобождения нашего пленника». Майор позволил себе слегка улыбнуться. «Но она была, естественно, своевременно пресечена. Сейчас в так называемой группе осталось всего 3 человека. Причем один из них — наша протеже-радистка. Нам стало известно из ее сообщений, что русские планируют забросить в район Просткена еще одну группу диверсантов и предпринять новую попытку освобождения Якова Джугашвили. Русские полагают, что после первой их попытки вырвать сына Сталина из лагеря, мы сразу же подстрахуемся и перевезем его в Берлин. Соответственно, и новый налет они хотят совершить на конвой, который будет перевозить Якова на аэродром. В связи со всем вышеизложенным, я прошу вашей санкции, господин адмирал, на полномасштабную инсценировку с вывозом пленника на аэродром и его отправкой. Полагаю, у нас есть шанс захватить всю диверсионную группу русских. Первый налет на лагерь совершали всего 2 человека. Глуховатый голос адмирала начал наливаться металлом. Взгляд потемнел, и приглашенные офицеры почувствовали себя очень неуютно. «Вы не смогли взять их в усадьбе связного поляка. Вы так и не смогли выловить их в последующие дни. Хорошо. Можете проводить свою операцию. Можете использовать любое количество техники и людей, но... Я бы очень не советовал вам и эту акцию провалить». В противном случае мне придется заменить вас на более компетентных и способных офицеров, а для вас подыскать уютные местечки командиров пехотных взводов на Восточном фронте, где-нибудь под Москвой, где далеко не так прохладно, как здесь, в глубоком тылу Рейха. Не смею больше вас задерживать. Вы свободны, господа офицеры». Массивные двери мягко затворились, обманчиво отрезая кабинет от царившей в мире военной суматохи. Адмирал тяжело вздохнул, вызвал адъютанта и велел подать чая. Несколько секунд невидящим взглядом смотрел на разложенные бумаги, потом раздраженно сдвинул кипу листов на край стола. Из головы не шел один из последних разговоров с Кейтелем, или Лакейтелем, как генералы называли между собой начальника штаба Оберкоманда Вермахт, верховного командования Вермахта, именно за то, что тот с ловкостью истинного царедворца умел говорить фюреру только то, что Гитлеру хотелось слышать от своих генералов, предлагал только те планы, которые заведомо совпадали с намерениями фюрера, зачастую игнорируя при этом не только неизбежные реальные трудности оперативной обстановки на фронтах, но и здравый смысл. Канарис не понимал, как такие генералы, как Браухич, Кейтель, Йодль, могут быть столь благодушными, оторвавшимися от жизни оптимистами. Почему руководители вермахта были настолько безответственны и неумны, что поддержали такого человека, как Гитлер, с его затеей закончить русскую кампанию за 3 месяца. Тот же генерал Гальдер, начальник штаба сухопутных войск, накануне 22 июня 1941 года, сделал первую запись в своем новом дневнике. «Я только что описал план русской кампании фюреру. Русские войска будут уничтожены через 6 недель». 6 недель! Все попытки предостеречь генералов от излишней самоуверенности и веры в чересчур легкую победу над Россией закончились тем, что однажды Кейтель, не скрывая своего раздражения и недовольства, довольно жестко заявил адмиралу: «Мой дорогой Канарис, может быть, вы понимаете что-либо в делах военной разведки, но вы моряк. И вам не следует пытаться давать нам уроки стратегического и политического планирования». «Да хранит нас Господь!» — мрачно усмехнулся адмирал. «Было бы прекрасно встретить Рождество в Москве. Но, боюсь, пока все говорит о том, что система, в которой берут за правило выдавать желаемое за действительное, рано или поздно с треском рухнет. И я сижу в этом поезде, управляемом сумасшедшим машинистом. В поезде, который под звуки победных маршей и идиотски радостные крики пассажиров несется к пропасти. Удача, провидение до сих пор были на стороне фюрера. Но такой глупости, как вторжение в Россию, они нам не простят. Отвернутся. Удача не любит жадных дураков». Она любит тех, кто умеет вовремя остановиться. Пожалуй, стоит прикинуть, как успеть заранее выскочить из вагона и не переломать при этом кости, если состав действительно начнет с адским грохотом рушиться в глубокое ущелье. Время пока терпит. Пока еще терпит. Я посмотрю, чем закончится наша возня с Москвой и Ленинградом. К концу года станет окончательно ясно, кто же наш фюрер. Гений, которого нам не дано понять, или все-таки обыкновенный выскочка-прожектер волей кучки ушлых финансистов и злого случая, вознесенный на трон великого фюрера Третьего Рейха.